Приключение седьмое. Злые козни объединившихся микроскопистов и непрекращающаяся их глупость, новые испытания господина Перегринуса Тиса и новые опасности, грозящие мастеру Блохе, розочка Леммерхирт, вещий сон и конец сказки. Хотя никаких положительных сведений об исходе побоища в комнате Левенгука и не имеется, но остается только предположить, что оба микроскописта с помощью юного Георга Пепуша одержали полную победу над злонамеренными пришельцами. Иначе старый Свамер не возвратился бы домой в таком приятном и довольном настроении. С той же веселой и приветливой улыбкой вошел Свамер, или, вернее, господин Иоганн Свамердам, на следующее утро в комнату господина Перегринуса, который лежал еще в постели и занят был глубокомысленным разговором со своим протеже, мастером Блохой. Чуть только Перегринус завидел господина Свамердама, как тотчас же велел вставить себе в зрачок микроскопическое стекло. После долгих и весьма скучных извинений за раннее свое посещение, Свамердам уселся в конце концов у самой кровати Перегринуса. Старик ни за что не хотел допустить, чтобы Перегринус ради него встал и надел шлафрок. В самых причудливых выражениях он стал благодарить Перегринуса за великие одолжения, которые тот ему оказал, не только сдав ему квартиру в своем доме, но и позволив ему вселить к себе молоденькое и часто слишком бойкое и беспокойное женское существо. Далее он должен принять уже за самое большое одолжение то, что Перегринус, не без жертв со своей стороны, содействовал примирению его, Свамердама, со старым другом и коллегой Антоном ван Левенгуком. По рассказам Свамердама, их сердца почувствовали вдруг влечение друг к другу в то самое мгновение, как на них напали Остряк и Бродобрей, и им пришлось спасать прекрасную Дертье Эльвердинг от этих злых негодяев. Вскоре затем воспоследовало и полное формальное примирение между ним и его другом. Левенгук, точно так же, как и Свамердам, признал благодетельное воздействие на них Перегринуса, и первым делом, за которое они принялись по восстановлению их дружеского союза, было их совместное рассмотрение и посильное истолкование странного и диковинного гороскопа господина Перегринуса Тиса. «Что не удалось, — говорил господин Иоганн Свамердам, — что не удалось моему другу Антону ван Левенгуку одному, того мы достигли общими силами. Таким образом, это был второй опыт, проделанный нами, несмотря на все препятствия, с блестящим успехом». «Глупый, близорукий дурак! — прошептал мастер Блоха, сидевший на подушке у самого уха Перегринуса. — Он все полагает, что принцесса Гамахея была оживлена им. Подумаешь, хороша жизнь, на которую обречена бедняжка из-за неловкости близоруких микроскопистов!» «Добрейший мой! — продолжал Свамердам, не слыхавший слов мастера Блохи, потому что как раз в ту минуту довольно сильно чихнул. — Добрейший и превосходнейший мой господин Перегринус Тис! Вы совершенно исключительный избранник мирового духа! Вы баловень судьбы, ибо вы обладаете удивительнейшим, могущественнейшим талисманом или, выражаясь более точным научным языком, прелестнейшим тильменом или Тильземот, который некогда, напоенный небесной росой, вышел из лона земли. К чести моего искусства скажу, это я, а не Левенгук, открыл, что этот счастливый Тильменая происходит от короля Накрао, властвовавшего в Египте задолго до потопа. Но сила талисмана не пробудится до того времени, пока не наступит определенное сочетание светил, средоточие коих находится в вашей досточтимой особе. С вами самими, дражайший господин Тис, должно произойти и действительно произойдет нечто такое, отчего в то же самое мгновение, как пробудится сила талисмана, вы ясно сознаете это пробуждение». Чтобы не говорил вам Левенгук об этом труднейшем пункте вашего гороскопа, все ложь, ибо в этом пункте он ровно ничего не понимал, пока я не раскрыл ему глаза. Может статься, дражайший господин Тис, что мой дорогой и сердечный друг хотел и попугать вас какой-нибудь грозящей вам катастрофой. Я знаю, он любит без всякой нужды нагонять страх на людей. Но верьте вашему глубоко уважающему вас жильцу, который, положа руку на сердце, клянется, что вам решительно нечего бояться. Только теперь мне все-таки очень хотелось бы знать... Не чувствуете ли вы уже теперь, что владеете талисманом, а также, что вам вообще угодно думать обо всем этом деле? При последних словах Сламердам с ядовитой улыбкой так пристально посмотрел в глаза господину Перегринусу Тису, будто хотел проникнуть в самые затаенные его мысли, но, конечно, ему это не могло удаться, не то что Перегринусу с его микроскопическим стеклом. Посредством этого стекла Перегринус узнал, что примирение обоих микроскопистов было вызвано вовсе не совокупной их борьбой против Острика и Бродобрея, но как раз таинственным гороскопом. Завладеть могущественным талисманом — такова была теперь цель их общих стремлений. Что касается таинственного запутанного узла в гороскопе господина Перегринуса, то тут Сламердам пребывал в столь же досадном неведении, как и Левенгук, но он рассчитывал, что путеводная нить к раскрытию этой тайны непременно должна находиться внутри самого Перегринуса. Эту нить и хотел он ловко вытянуть из ничего не подозревавшего Перегринуса и тогда похитить у него с помощью Левенгука бесценное сокровище, прежде чем он сам узнает его цену. Сламердам был убежден, что талисман господина Перегринуса Тиса нисколько не уступает кольцу премудрого Соломона и, подобно последнему, дает тому, кто им обладает, полную власть над миром духов. Перегринус отплатил старому Сламердаму мистификацией за мистификацию. Он сумел ответить ему такой ловкой, цветистой речью, что Сламердам с ужасом заподозрил, не началось ли посвящение в тайну, раскрыть которую не мог ни один из них обоих, ни он, ни Левенгук. Сламердам потупил глаза, закашлялся и, заикаясь, стал бормотать какие-то невнятные слова. Он действительно находился в приглупом положении, и в голове его назойливо жужжали мысли. «Черт, что же это такое? Перегринус ли говорит со мною? Да сам-то я кто, ученый, мудрец, Сламердам или осел?» Совершенно обескураженный, он, наконец, собрался с духом и произнес... «Ну, а теперь поговоримте о чем-нибудь другом, почтеннейший господин Тис. О чем-нибудь другом. Повеселее и поприятнее». И Сламердам заговорил о том, что он, как и Левенгук, с великой радостью узнал о глубоком чувстве прекрасной Дертье Эльвердинг к господину Перегринусу Тису. Если раньше каждый из них оставался при своем мнении, полагая, что Дертье должна пребывать именно у него и не помышлять ни о какой любви и замужестве, то теперь они убедились, что лучше будет устроить все по-иному. В гороскопе Перегринуса им удалось прочесть, что он непременно должен избрать себе в жены прелестную Дертье Эльвердинг, ибо только тогда он достигнет наибольшего благополучия в жизни. Оба они ни минуты не сомневались, что и Перегринус пылает равной любовью к милой малютке, и потому сочли это дело решенным. Сламердам полагал еще, кроме того, что господин Перегринус Тис — единственный человек, который может без труда убрать своих соперников с дороги, и что даже самые грозные противники, как, например, Остряк и Бродобрей, ничего не смогут против него предпринять.